Издательство «Бомбора». Океан книг. Роблоксия Кит. Дневник нуба из Роблокс. Симулятор пчеловода. Книга вторая. Пролог. Я взглянул прямо в крохотные глазки-бусинки злобной пчелы и ужаснулся. В них не было ничего, кроме чистой ярости и гнева. Наверное, она злилась из-за того, что вместо оружия у нее было только жало. Пчелы такие странные. Нет, это не был маленький шмель, огромная пчела размером с меня. Даже самый большой во вселенной баллончик спрея всего лишь рассмешил бы ее. Или она просто использовала бы его как дезодорант. К тому же пчела еще и рычала. «Это всего лишь злая пчела», — произнес я. Едва эти слова слетели с моих губ, как я почувствовал, что меня вот-вот стошнит. Меня трясло от страха, и я застыл на месте, как снеговик. По лбу струился холодный пот, меня начала одолевать паника. «Не волнуйся, нуб, пчела большая, но это только пчела. Мне уже доводилось иметь дело с такими тварями». Всезнайка рядом со мной — Марио, пухленький малый с большим носом и густыми усами в дурацком красном комбинезоне с синими подтяжками. Прям как какой-то дешевый супергерой из видеоигры, которому на этом сервере не было места. Однако не судите книгу по обложке. Марио был чуть ли не лучшим игроком, а я всегда получал больше всех. И вот-вот мне снова наподдают, но на этот раз не Марио. Злобная пчела целилась в меня, и было понятно, что это не к добру. «Эти пчелы реагируют на шум и движение, нуб. Постарайся не пугать ее», — пояснил Марио. «Отлично. Только я сейчас умру, если не почешу нос». Марио строго глянул на меня, но заметил мои мучения и прошептал. «Почеши быстро, как чешешь задницу на публике». Марио словно зачитывал пункты из руководства по выживанию при атаке пчел. Если б такое и существовало, скорее всего, он был бы его создателем. Я никогда не видел пчел вживую, только читал о них. Я уж точно не думал, что однажды наткнусь на нее. «Я стараюсь не двигаться», — выкрикнул я. «Босс, я спасу вас!» Внезапно маленькая пчела направилась в сторону большой и врезалась в эту гигантскую штуковину, словно блин в кирпичную стену, только с более плачевными последствиями. И это говорит человек, который обожает блины. Атака пчелки оказалась бесполезной. Более того, пчелка еще больше разозлила своего оппонента. «Кас, зачем ты это сделал?» Я и сам знал ответ на свой вопрос. Кас — один из моих любимчиков и вечно старается проявить себя. Что ж, в этот раз доказал. Он настоящий мастер по втягиванию нас в неприятности. Похоже, он не такая уж и крутая пчела, как я думал. «Ну вот, ты его разозлил». «Ой, извините», — смущенно произнес Кас. Было слишком поздно. Озлобленная пчела готовилась нанести ответный удар. Я боялся, что она использует для этого свою задницу. Ну, вы поняли, где у нее жало. И вдруг из-под земли начали пробиваться гигантские шипы. Они вышли наружу так быстро, что мы не успели понять, что происходит. Каким-то образом удалось увернуться от них, как от тарелки с брюссельской капустой на рождественском ужине. Однако их становилось все больше и больше. Откуда они берутся? «Не спрашивай, просто уворачивайся! Вот что делают эти твари! Они вытаскивают шипы из земли!» — крикнул Марио. Уворачиваться было почти невозможно, хоть я и прыгал как заяц под двумя шотами эспрессо. В конце концов, один из шипов попал в цель. «Ай!» Меня пронзило, но не смертельно, иначе бы я не написал еще один крутой дневник нуба. К счастью, я успел откатиться как раз в тот момент, когда эта колючка направилась в мою сторону. И все же по руке полоснуло. Поверьте, было очень больно. Ух ты, как жжет! Пчела сердито жужжала прямо надо мной. Вблизи она была похожа на большой астероид. Она злобно глянула на меня и улыбнулась. Я не думал, что пчелы умеют улыбаться. А что дальше? Песенку споет. Жаждет меня уничтожить. С больной рукой мне с ней не справиться. Кыш! Кыш, злая пчела! — закричал я. У меня нет меда. Да если бы был, точно не поделился бы. Да, я в курсе, что пчелы делают мед, и такие слова в этой ситуации не стоило говорить. Но это была непростая пчела. Наверное, она пришла за моими карманными деньгами. Я лежал на земле, в голове крутилось разное. Но главной была простая мысль. Пожалуйста, только не жаль меня взад.